Так оно и происходит. И тут способность двигаться возвращается ко мне. Я аккуратно отстраняюсь и смотрю в глаза друга. Там, естественно, сияет недоумение. «Что ты делаешь?» — тихо спрашиваю я. «А если кто-то зайдет?» «Ты не чувствуешь того же, что и я?» Кажется, я смутил его своей реакцией. «Что не чувствую? О чем ты?» «Взаимное притяжение. После нашей последней встречи я не переставал думать о нас. Я вспоминал наш секс, и мне хотелось еще». Щеки Валеры краснеют. «Я давно грезил о тебе, но я боялся пробовать. Но вот я это сделал и понял, что не смогу это забыть». «Тебе придется это забыть», — отрезаю я, не давая ему продолжать эту тему. «Но это невозможно, когда ты постоянно на виду». Его горячая рука ложится на мое бедро и слегка его сжимает. «Я так завидовал Дэну, что у него есть Женя. Он так счастлив. Я думаю, мы могли бы с тобой...» Взгляд становится похотливым. Намек мне понятен, но я до последнего отстаиваю свои границы. Поэтому я спокойно произношу. «Валер, я ценю тебя как друга, ты очень хороший, но мы не можем быть вместе. Я люблю другого человека, ты это знаешь». «Так мои чувства не могут быть взаимны?» «Прости, вряд ли». «Я почему-то подумал...» «Не знаю, что я подумал». Окончательно запутавшись, он с виноватым лицом встает в полный рост. «Что ж, я тру пальцами виски. Головная боль не покидает меня после изнасилования. Я готов поговорить с тобой об этом, чтобы выбить из твоей головы всю дурь, но сейчас мне не очень хорошо. Конечно, извини, пожалуйста». Валерка поспешно поворачивается и выходит, не попрощавшись. Ситуация с ним меня начинает раздражать. Черт возьми, у меня в жизни есть проблемы намного серьезнее его проблем. Тогда зачем он продолжает ко мне липнуть? Что он надеется от меня услышать? Что я ему дам еще раз или что? Перед выпиской ко мне еще раз приходит психолог. Он, правда, заходил ко мне еще тогда, в первый день после изнасилования, но я не мог четко сформулировать свои мысли из-за спутанного сознания. Во второй раз мы побеседовали продуктивно. Психолог очень удивился моей выдержке и похвалил за то, что стараюсь не впадать в уныние. Я лишь пожимаю плечами на его слова. Не буду же я ему рассказывать, что мой любимый мужчина убил какого-то мудака, хрен знает где, и теперь я должен ждать его 10 лет. Или что я убил своих насильников, а до этого из-за меня убили моего бывшего. Или что я потрахался с другом и теперь не знаю, как его отшить. Изнасилование – всего лишь одна из проблем, которая разрешилась более-менее хорошо. Валерка обрадовался тому, что меня выписывают. При встрече мы даже обнялись. Я чувствую, как нас сблизило то, что мы переспали. А потом я думаю всерьез о том, что мне не помешает регулярный секс с постоянным партнером, если он не будет лезть с чувствами. Тогда это не будет считаться изменой Миши. Оказавшись в квартире, я вдыхаю полной грудью. Запах уюта тут же наполняет мои легкие, и я испытываю сильную эйфорию, чуть вскружившую мне голову. Наконец-то я дома! «Я сейчас приготовлю ужин, ты, пожалуйста, ложись на диван, отдохни», — суетится Валерка. Он переносит сумку в мою комнату. «Валер, ты не должен мне помогать». «Но я хочу, ты еще слаб, ты чуть не умер», — возмущается друг. «Мы не можем с тобой быть вместе, у нас никогда не будет того, что есть у Дэна и Жени. Между ними любовь, а у нас был просто секс». «Для меня это был не просто секс». Валерка обиженно смотрит на меня. «Неважно, я люблю другого, какой смысл пытаться, если я никогда не смогу полюбить тебя?» Он смотрит на меня немигающим взором, он не перебивает, и сложно сказать, что он вообще думает об этом. Я часто дышу и жду ответного взрыва. Но он резко подходит ко мне и больно впивается в мои губы. Это сложно назвать поцелуем. Валерка как будто пытается сделать своими губами мне больно. Злость, жестокость, агрессия — всего этого в избытке. Но я, к его удивлению, отвечаю ему с большой охотой. Мы целуемся так, как будто думаем, что завтра умрем. Жадно, с упоением, без нежности. Мы целуемся, и в моей голове проносятся воспоминания о моих случайных любовных связях после того, как мы расстались с Владом в первый раз. Мой первый поцелуй, первый секс, первый оргазм. А сколько всего было пройдено. Мало что остается в памяти, только те интимные моменты, с кем кого по-настоящему любишь. Валера отстраняется и смотрит в мое лицо, взяв его в свои руки. Его глаза безгранично темны и полны возбуждения. Я понимаю, что тоже не могу спокойно смотреть на него. Он прикасается к моей шее губами, оставляя 100% за собой засосы. Разорвав мою рубашку так, что пуговицы разлетаются в стороны, и моя грудь оказывается перед его взором, он страстно принимается целовать соски, спускаясь все ниже и ниже своим горячим языком. Я начинаю стонать. Подумать только, Валерка, мой друг, снова соблазняет меня. И что для меня является странным, мое тело неожиданно отзывается на его ласки, которые в наше прошлое интимное свидание не вызывали во мне никаких эмоций. Кажется, длительное воздержание от секса дают о себе знать. «Валера, не надо. Алик, я тебя услышал. Никаких чувств, только секс. Я согласен. Ты ведь это планировал предложить?» На самом деле я ничего не планировал предлагать, я только обдумывал это. А он уже все решил. «Скажи, что хочешь, чтобы я продолжал», — шепчет он. «Мне хочется отказать ему, но я уже не могу. Мое тело так истосковалось. Хочется ласки, пусть даже и не от Миши. Я ведь имею право немного отвлечься». «Хочу. Продолжай». Мое лицо оказывается на неприлично близком расстоянии от его лица. Мы перемещаемся на кровать, и я ложусь на него сверху, а его рука мертвой хваткой вцепается в мой локоть. Его затуманенный взгляд мечется от моих глаз к губам. Я даже перестаю дышать. Я просто жду его дальнейших действий. И вот его губы впиваются в мои. Поцелуй получается требовательным, но не лишенным нежности. Его губы мягкие и приятные. Я отвечаю на поцелуй с большой охотой, дотрагиваюсь рукой до его щеки. Мы целуемся, валяясь по кровати. В наших движениях столько голода и жажды, как будто нам удалось вырваться из долгого плена. Я чувствую, как мои губы начинают опухать от такого количества поцелуев, но мне этого мало. Столько пережитых эмоций выливаются в одно страстное желание. Когда поцелуи Валерки опускаются на мою шею, а потом ниже, мои соски начинают твердеть. Я издаю легкий стон, и парень улыбается, довольный моей реакцией на его прикосновение. Он берет мой сосок в рот, начиная его посасывать. Я закусываю губу, чтобы не закричать. Пальцы тянутся к ремню брюк. Уже через мгновение я держу в руке его затвердевший член. Валерка хочет меня, а я хочу почувствовать его внутри себя. Он аккуратно снимает с меня плавки. Не желая терять ни минуты, я придвигаюсь к нему ближе и подаю ему крем. Он сразу же понимает, что я хочу, и быстро смазывает мой анус. Вижу, как дрожат его руки, он так волнуется, что мне становится неловко. А затем он осторожно входит в меня. Валерка делает это медленно, давая возможность привыкнуть к новым ощущениям, и только потом увеличивает темп. От его толчков я вскрикиваю, и мое тело дрожит. Одержимый страстью и похотью, мой друг сжимает меня в объятиях, а я ощущаю, как все его тело трясет от возбуждения. Мы целуемся, прижимаясь телами, словно боясь потерять друг друга. Как будто нас должны немедленно разлучить и дали несколько минут для того, чтобы в последний раз насладиться нашим страстным общением.